Ленин встает, а вслед за ним и все, кто его сопровождает. Ритцлер медленно размыкает веки, смотрит на Ленина. Германское императорское посольство в России передаст все сказанное вами своему правительству. Гости и хозяева обмениваются рукопожатиями. Русские пошли через здание, направляясь во внутренний дворик. Комната, где произошло печальное событие, лежала на пути. Видимо, взрыв был достаточно сильным, паркет разворочен, стекла, а кое-где и оконные рамы, вышиблены. Железными брызгами бомба разлетелась вокруг, стены в зазубренных и ссадинах. Дом хранил следы травмы. Посольский дворик не воспринял ее. Стояли, как по ранжиру, большие и малые метлы, лопаты, ведра, весь арсенал больших и малых средств, с помощью которых маленький двор посольства мыли и драили. Дворник в фартуке лилейной белизны мел каменный пол, сметая в кучу осыпавшиеся стекла с той легкой неторопливостью и почти заученным ритмом, как если бы стекла эти выдавила из рам не взрывная волна, а неосторожный порыв ветра. В этом мире привередливой чистоты и порядка, где все предусмотрено вплоть до случайно сломанной ветром ветви и преждевременно опавшего листа, казалось неправдоподобным все, что случилось сегодня. Пока заговорщики говорили с Мирбахом, на улице стоял автомобиль с работающим мотором, сказал Дзержинский, шагая через двор. Он продолжал восстанавливать картину покушения. «Если учесть, что на руках у них был мандат, вы полагаете, что в заговоре участвовала организация?» — пробасил Свердлов. «Да, несомненно, и весьма основательная», — ответил Дзержинский. Во двор шагнул человек в кожаной куртке, крашенной ядовитым кармином. Решительно не зная, к кому обратиться, он поднес руку к околышу фуражки. Рука дрожала, и крупные ногти бились о клеенчатый козырек. Дзержинский стоял рядом с Петром, и Белозет увидел, как едва заметные капельки пота выступили у него на виске. Видно, человек в кожаной куртке привез сообщение чрезвычайное. «Да говорите же», — сказал Дзержинский, обращаясь к вошедшему. «Восстал конный полк Попова», — наконец произнес человек. Ленин оглянулся. Поодаль дворник продолжал сметать в кучу рассыпанные стекла. Его ничто не смущало. Он нес службу исправно. «Попов эсер?» — спросил Ленин. «Да, Владимир Ильич. Вот вам и организация, Феликс Эдмундович». «Я должен быть там, Владимир Ильич», — произнес Дзержинский настойчиво. На улице взревел мотор автомобиля. Дзержинский умчался в отряд Попова. Убийство германского посла как сигнальная ракета, как призыв к восстанию, сказал Ленин и пошел к воротам, в которые только что вышел Дзержинский. «Все великие революции были в июле», вспомнил Петр фразу, произнесенную утром тем человеком с топором в старом Клавдиевском доме. «Вот это денек!» Петр оглянулся. Позади него, след в след, шагал Вакубы. Вечернее заседание начиналось в 5. Он шел на съезд. «Ну, как тебе нравятся новости?» — буркнул Вакула, поравнявшись. Вид у него был сияющий. «Что именно?» — спросил Петр и искоса посмотрел на брата. Необычно он выглядел сегодня. Куда только делись и шерстяная шведская шапочка с козырьком, и легкий джемпер, которым Вакула очень гордился, несложные доспехи русского делового человека западного толка. Да-да, не воронежца, не самарца, а питерца. На смену пришли френч и краги. Никогда прежде Петр не видал брата в таком наряде. «Ты думаешь, я говорю о Мирбахе?» Вакула пошел быстрее. Ему хотелось взглянуть на брата. «Какой там?»